Дорогие друзья, давайте мы некоторое время посмотрим на наших молодых и запечатлим в памяти этот момент в жизни, когда произошел у Яши и Лены.